Я богатый, baby, ты снова богатый. Курю травку, чтобы не стать куку. Я тянусь к Адаму, кладу блант другую руку. Дал той суке Хэнни, она хочет снять скуку. Услуга за услугу, я снимаю эту суку. Baby, bitch, дай мне hat. Baby, tape, sip на egg. Воздухе 5 ракет. Курим большой пакет. Sorry, boy, ведь мои суки bad and bougie. Мой гвап это много, мой гвап да я скручу. Sorry, boy, ведь мои бабы это fair hoe. Это fact, boy, я слаймы, это следбол. Я слышу звон монет, а ты только эхо. Эхо, что ты бандида, а ты бандехо. Я штурмую цум, эти суки близко как зум. Прыгну ментли кабум, педаль до пола, это врум. Гуччи на тебе, хомбой, ты просто врун. ЛТД на мне, я трачу к пизду. Shoutout всем ребятам, тем, кто брок дэй. И shoutout всем богатым, тем, кто рич дэй. Мой shit это gang, твой shit это gay. Baby, ты богатый, I got enough to say. Я заряжен, плаг заряжен, плановая тажик. Gucci main, восьмиэтажик, я брок бой со стажем. LED to DME, и это не Lux, to GFX. Сука, подержи мой брок дэй, когда я считаю stacks. How? Бриллианты на мой бонг, блинг, бланг. Бэй знает, я дон, и я отдал ей лонг. Тик, лайзен на мой стик. Тик, так, слэм я сделал кик. Тик, так, you don't stop. Тик, так, you don't quit. Hit it. Старый фомлин это брю, это прокаты, я взял твой бу. Baby pull up in a club, baby pull up on shoot. Gangsta не шут, а шут. Кухня сделал тайфун, тейпи надел тут шум. Трап теория струн, how?